Хилара подошел к нему, его глаза светились пониманием. «Ты готов начать?» – спросил он с легкой улыбкой. «Твоя сила – это не только тьма, но и свет. Найди баланс, и ты сможешь достичь гораздо большего». «Да, я готов», – ответил Мартен, его голос звучал твердо. «Я хочу научиться управлять этой силой, чтобы не потерять себя». Они начали тренироваться, и Мартен сосредоточился на своих тенях, позволяя им обливать его, как живое существо. Он направлял свою энергию, сливаясь с ними, и чувствовал, как его голод начинает утихать под напором тренировок. Каждый удар, каждое заклинание напоминали ему о том, что он был не просто демоном теней, он был человеком, способным на большее. С каждым движением он все больше осознавал, как важно контролировать свои эмоции. Гнев больше не был врагом, а стал другом, который помогал ему развиваться. Он не просто боролся с голодом, он использовал свою темную природу как инструмент, чтобы стать сильнее. Тренировки продолжались, и с каждым часом Мартен чувствовал, как его тело и разум укрепляются. Он понимал, что впереди его ждут еще большие испытания, но теперь он был готов к ним. Он был готов стать тем, кем он должен был быть, не только сильным магом, но и защитником, способным контролировать свою тьму и использовать ее во благо. И в этот момент, среди теней и света, он вновь обрел себя. Шли месяцы. Мартен уделял тренировкам все свое время, и каждый день он становился все сильнее. Лагерь теней превратился для него в дом, а его товарищи – в семью, которая поддерживала его в борьбе с внутренними демонами. Он погружался в изучение магии теней, осваивая техники, которые ранее казались ему недоступными. Каждое утро он поднимался с первыми лучами солнца, чтобы тренироваться до изнеможения. Он учился управлять своей тенью, превращая ее в оружие и щит, а также в средство передвижения. Мартен чувствовал, как его способности растут, и с каждым новым успехом он все больше обретал уверенность в себе. Гнев, который когда-то наполнял его, теперь стал частью его силы, а голод, что терзал его, постепенно превращался в контролируемую жажду. Он понял, что может использовать эту жажду как источник энергии, направляя ее в свои заклинания и тренировки. Вместо того, чтобы бояться своей природы, он начал принимать ее, осознавая, что именно она делает его уникальным. Хилара часто тренировался рядом с ним, подсказывая и поддерживая. Он стал не только другом, но и наставником, помогая Мартену находить баланс между светом и тьмой. «Ты достиг больших высот», — говорил Хилара, наблюдая за тем, как Мартен управляет тенями. «Но помни, что сила без контроля может стать разрушительной. Ты должен всегда помнить о своих целях». Мартен кивал, осознавая важность этих слов. Он знал, что его путь не закончен, и впереди его ждут новые испытания. Он все еще чувствовал необходимость найти свое место в этом мире, и тренировки давали ему возможность не только укрепить тело и разум, но и понять, кто он на самом деле. Однажды, во время одной из тренировок, когда он был погружен в медитацию, он почувствовал, как его тени начинают шептать ему. Это было что-то новое, что-то, что он ранее не замечал. Они говорили о чем-то большем, о силе, которая ждет его. «Что вы хотите мне сказать?» – прошептал он, открывая глаза и всматриваясь в тени, которые плясали вокруг него. В ответ тени закружились, создавая причудливые узоры, словно пытаясь донести до него важное послание. Он сосредоточился, чувствуя, как их энергия проникает в него. Это было ощущение, похожее на озарение. «Ваша сила – это не только тьма», – шептали тени. «В ней есть и свет. Найди его, и ты сможешь стать тем, кем был предназначен». Эти слова запали ему в душу, и он понял, что его обучение еще далеко от завершения. Он должен был искать не только физическую силу, но и глубокое понимание своей природы. Он должен был стать мастером своей судьбы, осознав, что именно в этом заключается истинная мощь. С каждым днем он все больше погружался в тренировки, не забывая о своих целях. Он знал, что однажды ему придется столкнуться с теми, кто предал его, и с теми, кто хотел бы уничтожить его. Но теперь он был готов. Он был готов стать не просто демоном теней, а настоящим защитником, который использовал бы свои силы во благо. Мартен продолжал тренироваться, каждый день приближаясь к своей истинной силе, и в его сердце зарождалась надежда. Он знал, что впереди его ждет много испытаний, но он был готов встретить их с открытым сердцем и твердой волей. Мартен нашел время, чтобы наконец изучить все свои находки, которые были собраны за время его обучения в академии. Эти артефакты и книги, полные старинных знаний, были для него не только ценным наследием, но и напоминанием о том, что он потерял. Он понимал, что, хотя Академия стала для него местом предательства, в ее сокровищах скрывались ключи к его будущему. Собравшись в уединенном уголке лагеря, он разложил перед собой свитки и книги, которые когда-то собирал с надеждой на обучение. Каждый артефакт был окружен аурами тьмы и света, и он чувствовал, как их энергия проникает в него. Первая книга, которую он открыл, была посвящена магии теней, ее основам и продвинутым техникам. Он погрузился в чтение, и вскоре обнаружил, что многие из этих знаний могли помочь ему в контроле своей силы. Он изучал заклинания и ритуалы, которые позволяли использовать тени как оружие, а также как защиту. С каждой страницей его уверенность росла, и он чувствовал, как его голод начинает утихать, наполняясь новым пониманием. Он понимал, что эти знания не были просто инструментами, они были частью его пути к самопознанию. Следующей находкой стал артефакт, который он обнаружил в одной из библиотек Академии. Это был небольшой амулет, который, по слухам, обладал способностью усиливать магические способности владельца. Мартен взял его в руки, чувствуя, как холодная энергия проникает в его ладонь. Он знал, что должен разобраться с этим артефактом, чтобы понять, как он может помочь ему. «Если я смогу активировать его», — произнес он вслух, — «это даст мне преимущество в контроле над магией». Вспоминая уроки, которые он получил во время обучения, Мартен начал экспериментировать с амулетом, пытаясь связать его с тенями. Он сосредоточился и вскоре почувствовал, как в нем закипает энергия. Амулет начал светиться, и тени вокруг него начали танцевать, словно реагируя на его намерение. «Да!» — воскликнул он, его сердце наполнилось радостью. «Я на правильном пути». С каждым новым открытием он понимал, что его обучение в Академии, хоть и полное предательство, все же подарило ему знания, которые можно использовать. Он не был просто жертвой обстоятельств, он стал мастером своей судьбы. Проведя несколько часов за изучением, он заметил, что тени вокруг него стали более активными, словно подталкивая его к действиям. Он понял, что должен не просто осваивать эти знания, но и применять их на практике. С каждым новым заклинанием он чувствовал, как его силы растут, и это придавало ему уверенности. Мартен собрал свои находки, зная, что эти знания помогут ему в предстоящих испытаниях. Он почувствовал, как его гнев и голод, которые когда-то мучили его, теперь стали частью его силы. Он понял, что у него есть все необходимое, чтобы стать тем, кем он должен быть. Собравшись с мыслями, он вышел из своего уединенного уголка, полон решимости и готовности к новым вызовам. Мартен знал, что впереди его ждут трудности, но теперь у него был план. Он был готов вернуться в мир, который когда-то предал его, и доказать всем, что он не просто демон теней, он избранный, способный на большее. Глава 20. Угроза общине. Мартен стоял на рассвете, когда первые лучи солнца пробивались сквозь деревья, освещая лагерь теней. Это было время перемен, время, когда он должен был оставить позади свои страхи и сомнения. Он чувствовал, как в его душе зрело новое понимание, новый путь, который предстояло пройти. Он осмотрел лагерь, где его товарищи занимались своими делами, тренируясь и готовясь к предстоящим заданиям. Каждый из них был предан своей цели, и это придавало ему сил. Мартен знал, что теперь он тоже должен найти свою цель, свою миссию в этом мире. Вспоминая свои недавние открытия, он понимал, что знания, которые он приобрел, должны быть использованы не только для его личных нужд. Он хотел использовать свою силу, чтобы защитить тех, кто был ему дорог, и отомстить тем, кто предал его. Но для этого ему нужно было стать сильнее и научиться контролировать свои способности. Собравшись с мыслями, он направился к тренировочной площадке, где Хилара уже ждал его. В его глазах светилось понимание и готовность помочь. «Ты готов к новому началу?» – спросил Хилара, когда Мартен подошел. «Да», – ответил Мартен, его голос звучал уверенно. «Я готов». «Хорошо», – сказал Хилара. «Мы начнем с того, что ты должен научиться использовать свои новые знания на практике. Тебе нужно будет освоить не только магию теней, но и способы применения силы в бою». Мартен кивнул. Он понимал, что это будет нелегко, но он был полон решимости. Он не мог позволить себе слабость, особенно сейчас, когда его цели были более ясными, чем когда-либо. Тренировка началась, и они погрузились в интенсивные занятия. Хилара демонстрировал различные техники, позволяя Мартену наблюдать за его движениями и следовать за ними. Мартен сосредоточился, стараясь впитать каждое слово и каждое движение. С каждым упражнением он чувствовал, как его силы растут. Он учился не только контролировать тени, но и использовать их как продолжение себя. Они становились его союзниками, а не врагами. Он понимал, что, если ему удастся наладить связь с тенями, он сможет достичь новых высот в магии. Время шло, и тренировка становилась все более напряженной. Мартен, потея и изнеможенный, продолжал сражаться с тенью, которая воплощала в себе его страхи и сомнения. Он знал, что эта борьба была необходима, чтобы он смог стать тем, кем хотел быть. «Ты на правильном пути», — подбадривал его Хиллара, наблюдая за его прогрессом. «Не останавливайся. Помни, что твоя сила — это не только магия, но и твоя решимость». С этими словами Мартен собрал всю свою волю и направил ее в тени. Внезапно он ощутил всплеск энергии, и тени вокруг него стали ярче, словно подчиняясь его команде. Он был полон силы и уверенности, и это придавало ему небывалую мощь. Когда тренировка подошла к концу, Мартен почувствовал, как внутри него зарождается новое понимание. Он не просто учился контролировать свои способности, он научился быть частью этой силы. Он стал одним целым с тенями, и это открывало перед ним новые горизонты. «Сегодня ты сделал большой шаг вперед», — сказал Хиллара, когда они закончили. «Но помни, что это только начало. Твой новый путь только начинается, и впереди у тебя много испытаний». Мартен стоял на пороге нового этапа своей жизни, ощущая, как его сердце наполняется решимостью. Он понимал, что его путешествие продолжается, и впереди его ждут не только тренировки, но и настоящие испытания. Он решил, что должен использовать свои новые навыки не только для личной силы, но и для защиты своего лагеря и помощи тем, кого сделали изгоями королевства. В тот день, когда тренировка закончилась, Мартен собрал своих товарищей у костра. Он хотел обсудить с ними свои планы и получить их поддержку. Когда все собрались, он посмотрел на их лица, они были полны ожидания и интереса. «Друзья», — начал он, его голос звучал уверенно, — «я чувствую, что пришло время действовать. Я хочу использовать все, чему научился, чтобы защитить наш лагерь и помочь тем, кого сделали изгоями королевства. Я готов взять на себя ответственность и нести эту силу в мир, где она необходима». Вокруг костра повисла тишина, и Мартен заметил, как некоторые из его товарищей переглядываются. Хиллара, сидящий рядом, улыбнулся, его глаза светились гордостью. «Мы с тобой, Мартен», — сказал он, — «мы все поддержим тебя. Мы стали настоящей семьей, и вместе мы сможем справиться с любыми трудностями». Другие начали кивать, и вскоре они начали выражать свои мысли. «Я готов сражаться», — сказал один из магов, его голос был полон решимости. «Мы должны объединить наши силы», — добавил другой. «Если ты готов, мы тоже готовы. Мы будем с тобой в этом пути». Мартен почувствовал, как тепло охватывает его сердце. Он не был одинок в своих стремлениях, и это придавало ему сил. Он знал, что вместе они смогут достичь многого. «Хорошо», — продолжил он. «Я хочу, чтобы мы начали подготовку. Нам нужно стать сильнее и научиться работать командой. Я вижу, как каждый из нас может внести свою лепту. Вместе мы сможем одолеть любое зло, которая встретится на нашем пути». Обсуждение продолжалось, и вскоре они составили план действий. Мартен предложил проводить совместные тренировки, где каждый мог бы делиться своими знаниями и навыками. Это укрепит их связь и подготовит к предстоящим испытаниям. На следующее утро они начали занятия, и каждый из них вносил свою уникальную магию в общую тренировку. Мартен чувствовал, как их силы переплетаются, создавая мощный поток энергии. Он учился работать в команде, доверять своим товарищам и делиться своими знаниями. Прошло несколько недель, и их тренировки стали более интенсивными. Они разрабатывали стратегии, изучали тактики боя и учились использовать свои силы вместе. Мартен заметил, как его товарищи становились сильнее, и это вдохновляло его на дальнейшие усилия. Но в то же время внутри него продолжала бушевать жажда крови, которую он с трудом контролировал. Он знал, что, несмотря на свои успехи, ему нужно найти способ справиться с этой частью себя. Он начал исследовать свои внутренних демоны, пытаясь понять, как направить свою жажду на добро. Однажды, во время медитации, он вновь услышал шепот теней, который подсказывал ему, что он может использовать свой голод как источник силы, а не как проклятие. Он почувствовал, что может использовать кровь своих врагов, для получения силы во время боя. Я научусь контролировать тебя», — произнес он, глядя в темноту, которая окружала его. «Я не позволю тебе управлять мной». С этой решимостью он продолжал свой путь к познанию себя. Его сила была ничем иным, как его индивидуальностью в бою. С ее помощью он мог устроить множество сюрпризов своим врагам. По мере того, как дни превращались в недели, Мартен и его товарищи становились все более сплоченной командой. Они проводили долгие часы вместе, тренируясь и обсуждая свои планы. Каждый из них вносил свой вклад, делясь знаниями и опытом, а атмосфера в лагере наполнялась духом единства и решимости. Мартен чувствовал, как его навыки и уверенность растут. Он больше не был тем, кто прятался в тени из-за страха и сомнений. Теперь он был готов сразиться со всеми ударами судьбы и защищать тех, кто оказался в беде. Его тренировки стали более целеустремленными, и он начал разрабатывать специальные техники, которые могли бы пригодиться в бою. Однажды, во время очередной тренировки, к ним подошел один из старших магов лагеря, зовущий себя Ленор. Он был известен своей мудростью и опытом, и Мартен всегда относился к нему с уважением. «Мартен», — сказал Ленор, — «я наблюдаю за твоими тренировками и вижу, как ты растешь. Но помни, что сила без мудрости может привести к разрушению. Ты должен научиться не только сражаться, но и стратегически мыслить». Мартен кивнул, понимая важность этих слов. «Я хочу научиться», — ответил он. «Как я могу стать лучше в этом?» Ленор улыбнулся. «Присоединяйся ко мне на завтра, и я покажу тебе, как использовать свою силу с умом. Вместе мы разработаем стратегии, которые помогут тебе и твоей команде в предстоящих испытаниях». На следующее утро Мартен пришел к Ленору, полный ожидания. Старший маг обучал его основам стратегии боя, объясняя, как важно предугадывать действия противника и использовать окружение в своих интересах. Мартен впитывал каждое слово, осознавая, что это знание сделает его не только сильнее, но и мудрее. Вскоре они начали практиковаться в симуляциях боевых столкновений, где Мартен и его товарищи должны были разработать план действий против воображаемого врага. Это помогало им не только оттачивать свои боевые навыки, но и учиться работать в команде, принимать решения на лету и адаптироваться к меняющимся условиям. Несмотря на все усилия, Мартен продолжал ощущать голод внутри себя. Он знал, что ему нужно найти способ справиться с этой частью своей сущности, прежде чем она снова возьмет верх. Вечерами, после тренировок, он уединялся, погружаясь в медитацию и исследуя свои внутренние страхи. Однажды, когда он медитировал под звездным небом, он вспомнил о своей жажде, о том, как она когда-то контролировала его. Но теперь он начал понимать, что это не просто проклятие, это была часть его силы, которую он мог использовать во благо. Он осознал, что должен научиться направлять этот голод на защиту других, а не на разрушение. «Я приму тебя», — произнес он, обращаясь к своей тени. «Я сделаю тебя своим союзником». С каждым новым днем он чувствовал, как его связь с тенями укрепляется. Он начал использовать свою жажду как источник энергии для своих заклинаний, черпая из нее силу, а не позволяя ей управлять собой. Это было непросто, но он чувствовал, что движется в правильном направлении. Вскоре в лагере пришли новости о том, что в округе начали происходить странные события. Люди жаловались на нападения со стороны загадочных существ, которые сеяли хаос и страх. Мартен понимал, что это его шанс проверить свои силы и использовать все, чему он научился. «Мы должны действовать», — сказал он своим товарищам, когда они собрались вокруг костра. «Эти существа угрожают нашему лагерю и тем, кто нуждается в защите. Мы не можем оставаться в стороне». Народ вокруг него начал шептаться, и в их глазах загорелся огонь решимости. Они знали, что это будет трудная битва, но их объединенные силы могли стать решающим фактором. «Мы должны подготовиться к встрече с ними», — продолжал Мартен. «Разработаем план и отдохнем перед тем, как отправимся в бой. Эта ночь будет решающей». С этими словами они начали готовиться, собирая свои силы и обмениваясь последними стратегиями. Мартен, полон решимости и уверенности, знал, что это его время проявить себя. На следующий день, после долгих часов подготовки и напряженных обсуждений, Мартен и его команда решили отправиться на поиски логова существ. Они знали, что это будет опасное предприятие, но каждый из них был полон решимости защитить свой дом и помочь тем, кто в этом нуждался. Путешествие привело их к лесу, который когда-то был полон жизни, но теперь носил отпечаток хаоса. Деревья, изогнутые и покрытые мхом, казались живыми, будто наблюдали за их каждым шагом. Мартен чувствовал, как воздух наполняется напряжением, и его голод внутри него начинал подниматься. Он знал, что это было связано с приближающейся опасностью. «Мы близки», — произнес он, когда они достигли небольшой поляны. «Логово должно быть где-то здесь». Вдруг один из магов, стоящий на страже, поднял руку, указывая в сторону. Вдали, среди деревьев, они заметили нечто странное, мерцание, словно тени танцевали вокруг какого-то центра. Это было логово существ, и они чувствовали, как тьма окутывает его. Существа, которые они увидели, были жутким зрелищем. Измененные магией хаоса волки, они имели искаженные тела, с длинными, изогнутыми конечностями и горящими красными глазами, полными ярости и ненависти. Их шерсть была пропитана магией, и каждый шаг создавал ощущение, что земля под ними дрожит. Зубы этих тварей сверкали, как острые кинжалы, а из их пасти капала ядовитая слюна, оставляя следы на мшистом грунте. «Будьте осторожны», — сказал Мартен, его голос звучал уверенно, хотя внутри него зреющий голод становился ощутимым. «Мы не знаем, с чем имеем дело». Они медленно продвигались к логову, стараясь не шуметь. Приближаясь, они увидели, что существа были жуткими. Их тела были искажены, а глаза светились зловещим светом. Это были не просто твари, они были продуктом магии хаоса и чьей-то больной фантазии, и каждый из них излучал угрозу. Мартен собрался с силами, чувствуя, как его тени начинают оживать, готовые к бою. Он знал, что это его момент, чтобы продемонстрировать все, чему он научился. «На счет три», — произнес он, глядя на своих товарищей, — «мы атакуем вместе». 1, 2, 3. С этими словами они бросились в атаку. Мартен выпустил свои тени, которые, словно живые существа, обвились вокруг волков, пытаясь остановить их. В то же время его товарищи начали использовать свои заклинания, создавая мощные магические потоки, которые сливались в единый фронт. Сражение было жестоким. Измененные волки рвались вперед, используя свою магию, чтобы контратаковать. Мартен чувствовал, как его голод нарастает, и в какой-то момент, потеряв контроль, он бросился на одно из существ. Сильный искаженный волк, похожий вожак с шершавой черной шерстью и огненно-красными глазами, с яростью набросился на него. В этот миг Мартен не мог унять свой голод и впился в тело волка, глотнув его крови. Вкус оказался горьким и металлическим, но в то же время он наполнил его силой, и Мартен почувствовал, как поток энергии пронзает его. Это было опасное искушение, но он знал, что должен направить эту силу на защиту своих друзей. Осознав, что его товарищи продолжают сражаться, он собрался с мыслями и, используя вновь обретенные силы, направил свою силу на атаку. Его тени обрушились на других волков, и он почувствовал, как его голод становится не просто движущей силой, но и источником мощи. Наконец, в разгаре боя он заметил, что одно существо, у которой он выпил часть крови, выделяющееся среди остальных, обладало особой силой. Оно управляло другими, направляя их атаки. Мартен осознал, что именно это существо было ключом к победе. «Нам нужно остановить его», — закричал он своим товарищам. Они объединили свои усилия, и Мартен, полон решимости, направил свои тени на существо. С каждой секундой он чувствовал, как его сила возрастает, и его голод уже не был врагом, он был союзником, поддерживающим его в бою. Наконец, с мощным ударом он направил все свои силы в атаку. Его тени обрушились на существо, и оно закричало, теряя контроль над остальными. В этот момент его товарищи использовали возможность и нанесли решающий удар. Существа начали отступать, и вскоре остались только тени, которые исчезли в лесу, оставив позади лишь шепот. Когда бой закончился, команда стояла, задыхаясь, но полна триумфа. Мартен почувствовал, как его голод стих, и вместо него пришло чувство удовлетворения. Они справились с опасностью, и он был горд за своих друзей. «Мы сделали это», — произнес он, глядя на своих товарищей, которые обнимали друг друга в радости. «Да, и мы сделали это вместе», — ответил Хилара, его лицо светилось гордостью. Глава 21. Неожиданный гость. После напряженной битвы и возвращения в лагерь, Мартен и его команда были полны триумфа и усталости. Они собрали свои силы и вернулись к уютному кругу огня, где их встречали радостные крики и приветствия. Но среди этой атмосферы победы Мартен чувствовал, что что-то изменилось в нем, и этот внутренний конфликт продолжал беспокоить его. Вечером, когда команда собралась вокруг костра, обсуждая свои успехи и планируя дальнейшие действия, к ним подошла загадочная фигура. Это была женщина, облаченная в темные одежды, с капюшоном, скрывающим ее лицо. Она двигалась с грацией, но в ее походке была некая угроза, которая заставила Мартена насторожиться. «Кто вы?» – спросил он, вставая на ноги и готовясь защитить своих товарищей. Женщина подняла голову, и Мартен увидел ее лицо. Оно было красивым, но в глазах читалась печаль и мудрость, которые не могли скрыться за ее маской. Она медленно сняла капюшон, открывая длинные волосы, которые струились, как тени вокруг нее. «Меня зовут Эсфирия», – произнесла она, ее голос был мелодичным и успокаивающим. «Я пришла, чтобы встретиться с вами. Я слышала о вашем мужестве и о вашем бое с волками хаоса». Команда замерла, прислушиваясь к ее словам. Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Эсфирия излучала силу, и в ее присутствии он ощутил, как его голод утихает, заменяясь любопытством. «Как вы узнали о нас?» – спросил Хилара, шагая вперед, готовый защитить своих друзей. «Я слежу за теми, кто борется с хаосом», – ответила Эсфирия. «Я – хранительница знаний, и мне стало известно о вашем подвиге. Но я пришла не только для того, чтобы вас приветствовать. У меня есть важная информация». Мартен почувствовал, как напряжение в воздухе усиливается. Они все ждали, когда она продолжит. «Существа, с которыми вы сражались, лишь часть более крупной угрозы. Вас боялись в королевстве, но подле короны сидит маг, который управляет королем как марионеткой. Он и надоумил королевство относиться к магии теней с осторожностью и недоверием. Этот маг обладает аспектом магии хаоса, это страшная сила. А существа, которых вы победили, это его эксперимент». Ее слова повисли в воздухе, словно темное предзнаменование. Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он обменялся взглядами с товарищами, и в их глазах отразилась тревога. «Что вы имеете в виду под экспериментами?» – спросил он, стараясь сдержать волнение. «Маг использует магию хаоса для создания существ, подобных тем, с которыми вы столкнулись», – объяснила Эсфирия. «Он манипулирует жизнью, разлагая и изменяя ее. Эти создания – лишь первые попытки, и если его не остановить, он сможет создать армию, способную уничтожить все на своем пути. Мы не можем позволить этому случиться», – произнес Хилара, его голос звучал решительно. «Как мы можем его остановить? Нам нужно выяснить, где он скрывается», – ответила Эсфирия. «Я могу помочь вам в этом. У меня есть знания о его темных ритуалах и способах, которыми он управляет королем. Но мы должны действовать быстро, пока он не успел осуществить свои планы». Внутри Мартена разгорелось желание действовать. Он понимал, что это их шанс не только спасти королевство, но и освободить его от оков, наложенных магом. «Мы готовы», — сказал он, его голос звучал уверенно. «Если это то, что нам нужно, чтобы защитить королевство, мы примем вашу помощь». Эсфирия кивнула, и в ее глазах загорелась благодарность. «Тогда давайте начнем подготовку. У нас мало времени, и хаос не дремлет. Вместе мы сможем одолеть ее». С этими словами они стали планировать свой следующий шаг. Сердце Мартена наполнилось надеждой на возвращение к жизни в королевстве и обучение магии в академии. Команда собралась у костра, и ночное небо над ними наполнилось звездами, словно отражая ту решимость, которая горела в их сердцах. Мартен и его товарищи внимательно слушали Эсфирию, пока она делилась своими знаниями о магии и его ритуалах. «Этот маг, начала она, известен как Ракор. Он уважаемый маг при дворе, но его жажда власти и стремление к экспериментам привели его к путям хаоса. Он создал множество существ, используя магию хаоса, и теперь он планирует использовать их для захвата королевства. Как мы можем его остановить?» – спросил Хилара, его голос был полон решимости. «Нам нужно знать, где он прячется». Эсфирия кивнула. «Я знаю, что его лаборатория, где он уединяется, расположена в заброшенной башне на краю леса, известной как Тень Глубокая. Это место охраняется мощными чарами, и туда трудно добраться. Однако я могу помочь вам пробраться через защитные чары магии». «И что нам нужно сделать?» – спросил Мартен, его сердце забилось быстрее от волнения. «Нам нужно собрать необходимые материалы для ритуала, который позволит мне ослабить его заклинание. Для этого нам понадобится три вещи. Сердце существа хаоса, чтобы ослабить магию хаоса вокруг башни, цветок лугового света и слеза единорога. Каждый из этих предметов охраняется своими темными тайнами, и мы должны действовать быстро». Мартен почувствовал, как его жажда снова начинает подниматься, но на этот раз он был полон решимости направить эту энергию на защиту своих товарищей и выполнение миссии. «Я пойду за сердцем существа хаоса», — сказал он, его голос звучал уверенно. «Мы уже сражались с такими тварями, и я знаю, как их победить. Я возьму на себя цветок лугового света», — добавил Хиллара. «Я знаю одно место, где они растут, но это будет опасно. Там обитают существа, охраняющие их. После отправимся на поиски слезы единорога», — решили они. «Я слышал, что единороги скрываются в священных лесах, но они очень осторожны. Нам нужно будет действовать осмотрительно», — сказал Хиллара. Эсфирия кивнула, одобряя их планы. «Хорошо», — сказала она. «Мы разделимся и встретимся здесь через 3 дня. Я буду готовить ритуал, чтобы обеспечить вашу безопасность». Они обсудили детали своих планов, и вскоре каждый из них отправился в свою сторону, полон решимости выполнить поставленные задачи. Мартен чувствовал, как его голод смешивается с волнением и ожиданием. Это было его шансом доказать, что он способен не только сражаться, но и защищать тех, кто ему дорог. Когда он покинул лагерь, лес вокруг него наполнился звуками ночи. Он двигался с осторожностью, полагаясь на свои инстинкты и опыт. Вскоре он достиг места, где, по его сведениям, обитали существа хаоса. Это была старая пещера, окруженная густыми деревьями и покрытая мхом. Мартен остановился у входа, прислушиваясь к звукам внутри. Сердце его колотилось в груди, но он знал, что не может отступить. Он собрался с силами и шагнул внутрь, готовясь к встрече с тьмой. Пещера была темная и сырой, и в воздухе витал запах гнили. Мартен включил свою магию, чтобы создать небольшой световой шар, который осветил пространство вокруг него. Он осторожно продвигался дальше, пока не увидел, как из теней выползли несколько искаженных существ, жуткие тени с острыми зубами и горящими глазами. «Вот они», — произнес он про себя, чувствуя, как его голод начинает разгораться. «Это моя битва». С сущностями, которые появлялись перед ним, не было времени на размышления. Он сконцентрировался, выпуская свои тени в бой, и с каждой атакой чувствовал, как его сила возрастает. Это была не просто борьба за сердце существа, это была борьба за его собственную душу. Сражение разгорелось, и, несмотря на страх и угрозу, Мартен знал, что теперь он не одинок. Впереди его ждала настоящая битва, но он был готов встретить все, что приготовила ему судьба. Сражение в пещере разгорелось с неистовой яростью. Мартен, окруженный искаженными существами, чувствовал, как его жажда усиливается с каждой секундой. Он знал, что эта жажда может стать его мощным оружием, если он сумеет направить ее в нужное русло. Существа, с которыми он столкнулся, были жуткими, их шершавая кожа сверкала в полумраке, а острые зубы отблескивали, как лезвия. Каждый из них был полон ярости, и их глаза светились красным, как угли в огне. Мартен сосредоточился и выпустил свои тени, которые, словно живые создания, обвились вокруг врагов. Он знал, что надо действовать быстро и решительно. В его сердце горела решимость, и он больше не позволял голоду управлять собой. «Тени, вперед!» — закричал он, и его магия обрушилась на существ. Тени, которые он вызывал, начали атаковать, сжимая врагов в своих объятиях, не давая им шанса на ответный удар. Существа завывали от боли, и Мартен почувствовал, как их страх перед ним растет. Он использовал это в свою пользу, направляя свои тени на каждого из них, пока не остался лишь один. Этот последний волк, кажется, был сильнее остальных. Он выпрыгнул вперед, зарычав, и Мартен увидел, как его зубы искрятся в свете магического шара. Но теперь, когда он отыгрался, Мартен знал, что должен действовать иначе. Сосредоточившись, он вызвал всю свою силу, собрав тени вокруг себя. Они обвились вокруг него, создавая защитный кокон, и затем с мощным рыком обрушились на волка. Существа с трудом сопротивлялись, но тьма, которую он вызывал, была слишком велика. Когда волк, наконец, пал, Мартен почувствовал непреодолимую жажду, он упал на колени перед поверженным существом. Не в силах сдерживаться, он вцепился в тело волка своими клыками и пил кровь, пока не насытился. Он не просто победил, он использовал свою жажду и превратил ее в мощь, которая позволила ему одержать верх, но забирала часть его души с каждым боем. С трудом переводя дыхание, он отцепился от поверженного существа. Его сердце колотилось от адреналина, и он знал, что этот момент был решающим. Он наклонился и, сжимая кулак, вырвал сердце существа хаоса. Когда он держал в руках еще теплое сердце, внутри него вспыхнула радость. Он сражался не только за себя, но и за свою команду и королевство. Это было не просто сердце, это был символ их борьбы. «Теперь мне нужно вернуться», — произнес он, и, собравшись с силами, покинул пещеру, чувствуя, как его голод стих. Он знал, что впереди его ждут еще испытания, но этот успех придал ему уверенности. На улице его встретил холодный ветер, и он почувствовал, как звезды над ним светят ярче. Он был полон решимости вернуться к своим товарищам, чтобы передать им важную новость. Он нашел сердце существа хаоса. Это был лишь первый шаг в их пути, но он знал, что вместе они смогут справиться с любой угрозой. Когда он вернулся в лагерь, его встретили радостные крики. Команда уже собралась, готовясь к встрече. Эсфирия стояла среди них, ее глаза сияли от гордости. «Ты сделал это», — произнесла она, когда он подошел ближе. «Сердце существа хаоса — это важный шаг к нашей цели». Мартен поднял сердце, и его товарищи посмотрели на него с восхищением. Он чувствовал единство и силу команды. «Теперь нам нужно продолжить», — сказал он. «Хилара уже должен быть на пути к своей цели. Мы должны объединить наши усилия и быть готовыми к грядущему сражению». С этими словами они начали обсуждать свои следующие шаги. Мартен знал, что впереди их ждет еще много трудностей, но с каждым новым успехом он чувствовал, как его голод становится частью его силы, а не врагом. Впереди их ждала настоящая битва, и он был готов встретить все, что приготовила ему судьба. Продолжение. Глазами Хилары. Хилара стоял на краю лагеря, глядя на звезды, которые мерцали над его головой. Ночь была теплой, но в его сердце было холодно от тревоги. Он знал, что время не ждет, и каждый миг, проведенный в ожидании, приближает их к еще большей опасности. Мартен отправился на поиски сердца темного существа, и теперь оставалось лишь надеяться, что он справится. Он вспомнил, как они обсуждали свои планы со Сфирией, и как важно было добыть три предмета, чтобы помочь в ритуале. Хилара понимал, что его задача – добыть цветок лугового света, но он также знал, что это место, где они растут, охраняется опасными существами. Собравшись с мыслями, он решил, что не может оставаться в лагере, пока другие сражаются с хаосом. У него был план, и он был решительно настроен выполнить свою часть. Внутри него горел огонь, и он чувствовал, что сейчас самое время действовать. Хилара направился к выходу из лагеря. Луна светила ярко, и каждый шаг по мягкому мху под ногами придавал ему уверенность. Он знал, что цветы лугового света растут на открытой поляне, окруженной лесом, и именно туда он направлялся. Когда он дошел до поляны, его охватило чувство тревоги. Место выглядело спокойно, но он знал, что это может быть обманом. Цветы, которые ему нужны, были известны своей красотой, но также и тем, что их охраняли темные духи, охотящиеся на всех, кто осмеливался приблизиться. «Я пришел за цветами», — произнес он тихо, словно обращаясь к духам, которые могли его слышать. «Я не причиню вам вреда». Вдруг из теней леса появились фигуры. Темные духи вышли навстречу, их глаза сверкали в темноте. Они были красивыми и устрашающими одновременно, с прозрачными телами, как будто состоящими из тени и света. «Ты осмелился прийти сюда», — произнес один из них, его голос звучал как шепот ветра. «Эти цветы охраняются, и ты не пройдешь». «Я не ищу конфликта», — ответил Хилара, его голос звучал уверенно. «Я пришел за цветами лугового света, чтобы помочь в борьбе с тьмой». Духи переглянулись, и Хилара почувствовал, как их заинтересовало его намерение. «Ты знаешь, что за этим стоит», — сказал другой дух. «Если мы позволим тебе взять цветы, ты должен будешь выполнить клятву. Ты станешь защитником этого места». Хилара знал, что эта клятва может быть опасной, но он также понимал, что это может быть его шанс. «Я согласен», — произнес он, чувствуя, как его решимость крепнет. «Я буду защищать это место и его обитателей от любой угрозы». Духи, казалось, согласились с его решением. Они сделали шаг назад, позволяя ему подойти к цветам. Хилара осторожно наклонился и собрал несколько лепестков, ощущая нежное тепло, исходящее от них. «Ты сделал правильный выбор», — произнес один из духов. «Теперь ты связан с этим местом. Защити его, и цветы всегда будут доступны тебе». Собрав цветы лугового света, Хилара почувствовал прилив силы и уверенности. Он посмотрел на духов, которые, казалось, одобрили его выбор, и, Поблагодарив их, покинул поляну. Когда он вернулся в лагерь, сердце его колотилось от волнения. Он знал, что проделал важный шаг в их общей борьбе, и теперь у него были цветы, которые могут помочь Эсфирии в ритуале. «Мартен!» – закричал он, когда увидел его приближающимся из темноты, держащего в руках сердце существа хаоса. «Ты вернулся!» Он подошел к нему, и в его глазах отразилась радость. «Да, я справился!» – произнес он, показывая сердце. «Но это еще не все. Нам нужно объединить наши силы!» Хилар улыбнулся, поднимая цветы лугового света. «У меня есть то, что нам нужно», — сказал он. «Теперь мы готовы продолжить нашу борьбу». Продолжение. Мартен. Мартен стоял, держа в руках сердце существа хаоса, и чувствовал, как его сердце колотится от волнения. Он увидел, как Хилар вернулся с цветами лугового света, и в его глазах отразилась гордость. Это был мощный момент. Они вместе с командой снова объединились, чтобы противостоять теперь хаосу. «Ты сделал это, Хилара», — произнес он, когда тот приблизился. «Теперь у нас есть два необходимых предмета. Осталось только получить слезу единорога». Хилара кивнул, его лицо светилось от удовлетворения, но в его глазах также читалась озабоченность. «Мы должны быть осторожны», — сказал он. «Слеза единорога может быть труднодоступна. Эти существа очень осторожны и не доверяют людям». Мартен понимал, что их предстоящая задача будет не из легких. Вспоминая слова Эсфирии о маге Ракоре, он чувствовал, как его желание к победе накаляется. Они были на грани чего-то великого, и он не собирался позволить ничему их остановить. «Мы должны подготовиться», — произнес он, глядя на остальных. «Если мы хотим достичь успеха, нам нужно объединить все наши силы и знания». Эсфирия, стоявшая немного в стороне, подошла к ним. Ее глаза светились решимостью. «Я могу помочь вам в поисках единорога», — сказала она. «У меня есть знания о священных местах, где они могут обитать. Но вам нужно будет быть осторожными, единороги защищают свои территории». Мартен кивнул. Ему нравилась идея, что Эсфирия будет с ними. Ее мудрость и силы могли стать решающими в их путешествии. «Хорошо», — сказал он, — «мы разделимся на группы. Хилар и я отправимся с Эсфирией искать единорога, а остальные займутся подготовкой к ритуалу. Нам нужно будет собраться здесь через два дня, чтобы объединить все, что мы нашли». Команда приняла его решение с энтузиазмом. Каждый понимал важность своей роли, и это придавало им силу. Мартен чувствовал, как его желание к победе перерастает в жажду защиты своих друзей и королевства. На следующее утро они начали подготовку. Мартен собрал свои вещи, проверяя, все ли у него есть. Он знал, что впереди их ждет опасный путь, но его решимость была непоколебима. Он вспомнил о своих товарищах, о той связи, которая их объединяла, и это придавало ему уверенности. Когда они отправились в путь, Эсфирия вела их к священным лесам, где, как она говорила, могли обитать единороги. Мартен чувствовал, как волнение нарастает с каждым шагом. Он знал, что это может быть их последний шанс остановить Ракора и его темные силы. Лес был полон жизни, и магия витала в воздухе. Мартен ощущал, как его жажда крови борется с желанием сохранить мир, и это столкновение становилось все более ощутимым. Он знал, что должен научиться управлять этой энергией. «Мы близки», — произнесла Эсфирия, когда они углубились в лес. «Единороги обитают здесь, но их очень трудно увидеть. Они чувствуют, когда нарушают их покой». Мартен кивнул, прислушиваясь к каждому шороху вокруг. Вдруг он заметил мерцание между деревьями, и его сердце забилось быстрее. Это мог быть единорог. «Ты-ша-ша!» — шепнул он Хилари и Эсфири, указывая на источник света. «Смотрите!» Они замерли, наблюдая за тем, как из-за деревьев появляется прекрасное создание. Единорог, его белая шерсть сверкала, как лунный свет, и его рог излучал тусклое сияние. Он выглядел величественно и грациозно, словно был частью самого леса. Но в этот момент единорог остановился и насторожился. Его глаза, полные мудрости и тревоги, смотрели на них. «Мы не хотим причинить вам вреда», — сказал Мартен, стараясь говорить мягко. «Мы пришли с миром и нуждаемся в вашей помощи. Нам нужна слеза, чтобы остановить хаос, угрожающий нашему королевству». Единорог наклонил голову, прислушиваясь к его словам. В воздухе повисло напряжение, и Мартен почувствовал, как его голод к победе и стремление к защите сталкиваются в нечто большее. Он знал, что это его шанс. «Пожалуйста», — продолжал он, его голос звучал тепло и искренне. «Мы хотим спасти наш мир. помогите нам». В этот момент единорог сделал шаг вперед, и Мартен почувствовал, как магия наполняет пространство вокруг них. Это было волшебное мгновение, когда свет и тьма встретились, и он знал, что все, что они сделали до сих пор, привело их к этому моменту. Единорог замер, и его глаза встретились с глазами Мартена. Этот взгляд был полон понимания и надежды. Мартен почувствовал, как он становится частью чего-то большего. Мартен стоял, глядя в глаза единорога, и чувствовал, как магия переполняет его. Этот миг был наполнен надеждой и решимостью. Единорог, словно поняв их намерение, медленно наклонил голову и отпустил слезу, сверкающую как капля света. Она упала на землю, превратившись в алмаз, и Мартен, не веря своим глазам, осторожно поднял ее. «Мы получили все, что нужно», — произнес он, когда единорог исчез в тени леса, оставляя после себя лишь легкое сияние. «Теперь пора возвращаться в лагерь». Хилари и Эсфирия кивнули, и они начали путь обратно, уверенные в том, что завершили важную часть своей миссии. По дороге они обсуждали детали ритуала, который должен был укрепить их магию и подготовить их к последующему сражению с магом Ракором. Когда они вернулись в лагерь, остальные уже ждали их с нетерпением. Все собирались у большого костра, где горели огни, наполняя ночь теплом и светом. В воздухе витал аромат трав и магических веществ, которые остались от подготовительных ритуалов. «Мы вернулись», — воскликнула Эсфирия, поднимая взгляд на них. «И с нами слеза единорога». Мартен поднял слезу, и команда собралась вокруг, восхищенно глядя на ее свечение. «Теперь у нас есть все, что нужно для ритуала», — сказал Хилара, его голос звучал уверенно. «Мы должны объединить наши силы и подготовиться к финальному столкновению с Ракором». Эсфирия кивнула и начала объяснять, как они будут проводить ритуал. Каждый из них должен был встать в круг, сосредоточиться на своих силах и направить их на объединение магии. Это было важным моментом, который мог определить судьбу их королевства. Все быстро заняли свои места в круге, и Эсфирия начала произносить древние заклинания, которые были известны только ей. Мартен чувствовал, как магия вокруг них нарастает, и его жажда победы сливался с энергией команды. «Вы должны помнить, что вместе вы сильнее», — произнесла Эсфирия, ее голос был наполнен силой. «Эта магия может быть вашей защитой, но только если вы объединим наши сердца и умы». Каждый из них закрыл глаза и сосредоточился на своих намерениях. Мартен представлял, как хаос слабеет. Он чувствовал, как его товарищи тоже направляют свои мысли в одно русло. И это было не просто объединение магии, это было единение душ. Когда ритуал достиг кульминации, слеза единорога засияла ярче, и свет начал пронизывать их круг, создавая защитный кокон. Мартен открыл глаза и увидел, как вокруг них образовалась магическая аура, сверкала яркими цветами, отражая их решимость и силу. «Мы готовы», — произнес он, его голос звучал уверенно и решительно. «Мы можем выдвигаться». Команда, наполненная новой силой и единством, быстро собрала свои вещи. Они были готовы сразиться с Ракором и остановить его темные планы. Мартен чувствовал, как его жажда битвы теперь стал частью чего-то большего, защите тех, кто им дорог. Когда они вышли из лагеря, на горизонте начали появляться первые лучи рассвета. Это было символом нового начала, новой надежды. Мартен шагнул вперед, зная, что вместе с товарищами они смогут преодолеть любые преграды. Они двигались к своей судьбе, и впереди их ждала настоящая битва, которая определит будущее их королевства. Глава 22. Дорога хаоса. Свет восхода солнца медленно пробивался сквозь деревья, окрашивая мир в нежные оттенки розового и золотого. Мартоин и его команда шли по узкой тропе, которая вела их к логову мага Ракора. Каждый шаг наполнял их сердца смесью волнения и тревоги. Небо над головой постепенно светлело, но в их душах все еще витала тьма, готовая захватить королевство. Тропа, по которой они двигались, была извилистая и поросшей густыми кустами. Вокруг слышались звуки леса, пение птиц, шорох листвы и отдаленный шум воды. Но с каждым шагом атмосфера становилась все более напряженной. Мартен чувствовал, что впереди их ждет нечто большее, чем просто битва. «Эта тропа называется Дорога Хаоса», — произнесла Эсфирия, идя впереди. Ее голос звучал уверенно, но в нем все же чувствовалась тень опасения. «Здесь магия хаоса проникает в землю, и каждый, кто осмелится пройти, должен быть готов к испытаниям». «Испытаниям?» – переспросил Хилара, его голос звучал настороженно. «Что это значит?» «Это значит, что на нас могут напасть не только слуги Ракора, но и сами существа хаоса, объяснила Эсфирия. Каждый шаг может привести к столкновению с ними или даже к иллюзиям, которые могут сбить нас с пути. Мартен понимал, что их предстоящая задача будет не из легких. Он знал, что это испытание не только проверит их силы, но и откроет новые грани их магии. Они должны быть готовы ко всему. «Мы не можем позволить себе панику», — произнес он, стараясь придать уверенности своим товарищам. «Вместе мы справимся с любыми препятствиями». Команда продолжала двигаться вперед, и вскоре тропа начала сужаться, окруженная высокими деревьями, которые казались живыми. Их стволы изгибались, а ветви тянулись к небу, словно желая вырваться из этого места. Мартен чувствовал, как тьма проникает в лес и наполняет его странными шорохами и шепотом. «Будьте начеку», — произнесла Эсфирия, ее голос звучал тихо, но уверенно. «Хаос может проявляться в любой момент». Внезапно из-за деревьев раздался резкий треск, и перед ними появилось искаженное существо. Его тело состояло из теней и света, и оно двигалось с неестественной грацией, словно сам лес ожил и принял новую форму. Существо издавало низкий, угрожающий звук, который заставил Мартена насторожиться. «Готовьтесь!» – закричал он, вытаскивая меч и направляя его на существо. «Это одно из существ хаоса». Существо, заметив их, бросилось вперед, и в его глазах горел безумный огонь. Мартен почувствовал, как тьма вокруг него сгущается, и его решимость наполнила его силой. «Тени, вперед!» – закричал он, выпуская свои силы. Тени, которые он вызывал, обвились вокруг существа, пытаясь сдержать его. Хилара и Эсфирия тоже не оставались в стороне. Хилара сосредоточился и выпустил магию, создавая барьер из света, который защитил их от атак. Эсфирия же начала произносить заклинания, призывая силу природы, чтобы противостоять иссушающей тьме. Существо издавало глухие стоны, пытаясь вырваться из цепей теней. В этот момент Мартен понял, что они не просто сражаются с хаосом, они сражаются за свою судьбу и судьбу королевства. Каждый удар, каждое заклинание, которое они произносили, имело значение. «Мы должны объединить наши силы», — крикнул он. «Вместе мы сможем одержать победу». Пока они сражались, магия хаоса вокруг них нарастала, и каждый из них чувствовал, как их способности усиливаются. Мартен ощутил, как его решимость становится частью их единства, превращаясь в мощь, способную преодолеть любые преграды. Сражение продолжалось, и в этот момент они все поняли. Дорога хаоса – это не просто путь к логову Ракора, это испытание, которое должно укрепить их связи и подготовить к финальной битве. С каждой победой над существами хаоса они становились сильнее, и впереди их ждал решающий шаг к светлому будущему. Существо хаоса, издавая глухие стоны, продолжало бороться с тенями, которые сжимали его, но его сила была неистощимой. Внезапно оно сделало мощный рывок, и тени, казалось, начали ослабевать. Мартен понимал, что они не могут позволить этому существу вырваться. В их руках была не только магия, но и судьба всего королевства. «Эсфирия, сосредоточься на природе!» – закричал он. «Попроси леса о помощи!» Эсфирия кивнула, ее глаза наполнились решимостью. Она подняла руки к небу и начала произносить заклинание, призывая силы природы. Вокруг них зашевелились листья, и ветви деревьев, словно живые, начали опускаться, создавая дополнительный барьер вокруг существа. Мартен чувствовал, как магия леса соединяется с его собственными силами. «Хилара, готовься!» — крикнул он, когда существо вновь попыталось вырваться. «Мы должны объединить наши силы». Хилара, сосредоточившись, направил свои магические потоки в общий круг, создавая защитное поле, которая усиливала их действия. Мартен ощутил, как энергия, исходящая от его друзей, сливается с его собственными силами, и это придает ему уверенности. Существо хаоса, осознав, что его усилия тщетны, начало извиваться в ярости. В этот момент Эсфирия произнесла заклинание, и корни деревьев начали стремительно расти, охватывая существо. Оно закричало, и звук этот был полон разрушения и безумия. «Держите его!» – закричал Мартен, направляя свои силы на сдерживание существа. «Мы должны закончить это сейчас». Существо вдруг начало искриться, и его форма стала еще более неустойчивой. Мартен понял, что это – последняя попытка хаоса. Он собрал всю свою решимость и, объединив усилия с Хилорой и Эсфирией, выпустил мощный поток магии, направленный прямо в сердце существа. Тьма, исходящая от него, казалось, поглощала все вокруг. И в этот момент мир вокруг них на мгновение замер. Существо Хаоса закричало, и в его крике были слышны страх и ярость. Затем, с мощным взрывом, оно исчезло, оставив после себя лишь легкий шлейф тьмы, который растворился в воздухе. Мартен, тяжело дыша, оглянулся на своих друзей. Их лица были полны усталости, но в глазах светился огонь победы. Они справились с испытанием на дороге Хаоса. «Мы сделали это», — произнесла Эсфирия, с улыбкой смотря на них. «Это только начало, но мы доказали, что можем бороться вместе». «Да», — согласился Хилара, прижимая руку к груди, чтобы восстановить дыхание. «Но впереди нас ждет еще больше испытаний. Мы должны быть готовы». Собравшись с силами, они продолжили путь по тропе, которая теперь казалась менее угрюмой. Лес вокруг них изменился, и на фоне зелени и ярких цветов они почувствовали, что магия Хаоса, хоть и все еще присутствуя, уступила место чему-то более темному. «Впереди», — произнес Мартен, указывая на освещенную поляну, «должна быть следующая часть нашего пути. Мы близки к логову Ракора». Команда двигалась вперед, и атмосфера вокруг них наполнилась надеждой и решимостью. Они знали, что на дороге Хаоса они стали сильнее, и это единство предвещало успешное завершение их миссии. Впереди их ждала настоящая битва, но теперь они были готовы к любым вызовам, которые могли возникнуть на их пути. Команда двигалась вперед, и атмосфера вокруг них наполнилась надеждой и решимостью. Они знали, что на дороге Хаоса стали сильнее, и это единство предвещало успешное завершение их миссии. Впереди их ждала настоящая битва, но теперь они были готовы к любым вызовам, которые могли возникнуть на их пути. Постепенно тропа начала подниматься, и лес вокруг них стал более густым и мрачным. Деревья, казалось, сжимались, а воздух наполнился ощущением напряженности. Мартен чувствовал, как тьма снова собирается в глубинах леса, и это заставляло его насторожиться. «Мы близки», — произнес он, обращаясь к своим товарищам. «Я чувствую это. Логово Ракора должно быть где-то впереди». «Да, но мы должны быть осторожны», — добавила Эсфирия. Ее голос звучал серьезно. «Эта тьма не будет просто наблюдать. Она попытается нас остановить». Хилара, шевеля губами, произнес несколько заклинаний, создавая защитное поле вокруг них. В этот момент лес вокруг них затих, как будто весь его обитатели замерли в ожидании. Мартен, сжимая меч, прислушивался к звукам, и вдруг его внимание привлекло движение в кустах. «Стойте!» — крикнул он, поднимая руку. «Что-то приближается». Из-за деревьев вырвалось несколько существ Хаоса, их тела искривлялись и менялись, а глаза светились холодным светом. Они издавали пронзительные крики, которые раздавались эхом в лесу. «Укройте меня!» — закричал Хилара, поднимая руки и вызывая магическую защиту. Эсфирия, не теряя времени, начала призывать силы природы, чтобы остановить наступление существ. Мартен бросился вперед, его меч сверкал в темном лесу, отражая остатки света. Он перемещался тенями, словно призрак. Его способности в магии тьмы достигли невиданных высот, и он начал ускорять этот круговорот танца, сражаясь с тремя существами, пока его товарищи пытались отбиться от остальных тварей. Он с легкостью уклонялся от атак, его движения были плавными и уверенными. Первое существо, бросившееся на него с острыми когтями, встретило мощный удар меча, который разрубил его пополам. Тьма, исходившая от поверженного врага, закружилась вокруг него, придавая силы и уверенности. Второе существо, заметив, что его соплеменник пал, бросилось в атаку с яростью. Мартен использовал магию тьмы, чтобы создать водоворот теней, который поглотил его противника. Существо закричало, и затем исчезло в непроглядной тьме. Третье существо, казалось, было более осторожным. Оно застывало, оценивая ситуацию, и вдруг рванулось к Мартену с неимоверной скоростью. Мартен успел вовремя увернуться и, сделав шаг в сторону, нанес мощный удар, который разрезал воздух, но противник оказался ловким и увернулся в последний момент. «Не думай, что ты сможешь избежать своей судьбы», — произнес Мартен, его голос полон решимости. Он повысил свою магию, и вокруг него начали кружиться тени, которые обвили его меч, придавая ему еще большую силу. Существо вновь атаковало, и на этот раз Мартен был готов. Он использовал свои способности, чтобы создать иллюзию самого себя, заставив врага на мгновение растеряться. Когда существо остановилось, он снова выпустил поток тьмы, который обрушился на врага, заставляя его вскрикнуть от боли. Тем временем, его товарищи продолжали сражаться с другими тварями. Хилара метнул огненные шары, которые взрывались среди существ, ослепляя и дезориентируя их. Эсфирия призывала силы природы, укрывая своих друзей от атак, создавая барьеры из корней и ветвей. Мартен, используя момент, подбежал к третьему существу и, сосредоточив всю свою силу, произнес заклинание, которое мгновенно поглотило врага в вихре тьмы. Существо закричало, но вскоре его крики замерли, и оно исчезло, оставив после себя лишь тишину. Почувствовав, что угроза от трех существ устранена, он обернулся к своим товарищам. Их лица были сосредоточенными, но в глазах горел огонь решимости. Они продолжали сражаться, и Мартен чувствовал, что вместе они могут преодолеть любую преграду. «Давайте, мы справимся!» — закричал он, подбадривая друзей. «Вместе мы сильнее!»